Снова ближе вечерние тени, ясный день догорает вдали. Снова сонмы нездешних видений всколыхнулись, плывут, подошли. Что же ты на великую встречу не вскрываешь свои глубины? Или чуешь иного предтечу несомненной и близкой весны? Чуть во мраке светильник завижу, поднимусь и, не глядя, лечу. Ты ж и в сумраке, милая, ближе к неподвижному жизни ключу.